Третий поход в Европу. На траверсе Шетландских островов эскадра разделилась. Транспорты Минин, Коминтерн и Марат в сопровождении корветов Ленин и Энгельс двинулись на юг, в сторону Ла-Манша, а основная часть эскадры продолжила свой путь на юго-восток к датским проливам. Пройдя Северным морем вдоль восточных берегов Шотландии и Англии, меньший отряд кораблей прошел пролив по Декале и бросил якоря на внешнем рейде Дувра. В этот порт корабли республики 2 года назад уже заходили, поэтому вскоре, без проволочек, на борт флагманского корабля отряда Минина прибыли представители портовых властей. После коротких переговоров Минин направился к причалу. Остальные корабли остались на внешнем рейде, расположившись бортом к берегу, чтобы в случае чего задействовать всю артиллерию. Хотя проблем от англичан командир отряда КАП-2 Поломошнов не ожидал. Забывать об осторожности не стоило. В Дувре простояли 5 дней. За это время посольство республики прибыло в Лондон и разместилось в предоставленном королем Генрихом VIII особняке. Лондонские купцы выкупили оптом почти 500 тонн республиканских промтоваров. Сахар и прочую сельхозпродукцию наркомат Уништорга теперь продавал через европейских купцов. Конкурируя между собой, купцы почти перестали задирать цены. Из Дувра отряд двинулся в Ла-Рошель, где предстояло высадить 2-е посольство и продать еще 100 тонн грузов. Совнарком решил отправить в Европу 3 посольства – в Англию, во Францию и в Шмакальденский союз. На большее количество посольств просто не хватало кадров. Нарком дела решил, что эти 3 посольства и разведгруппа, уже давно укоренившаяся в Ла-Корунье, смогут обеспечить сбор информации о политических раскладах во всех европейских странах. На Барбадосе, в Новомосковске, сидели посольства от банкирских домов Везлеров, от Франции, Англии, Дании, Швеции, Португалии, от Шмакальденского и Ганзейского союзов, и даже от Отаманской империи. Непосредственно перед отплытием эскадры прибыло посольство от Ватикана. Хотя Папа Римский ранее и поддержал Карла V, официального состояния войны между Ватиканом и республикой не объявлялось. В Новомосковске посольство уже занимали целый посольский квартал. Каждому посольству была выделена немаленькая усадьба, поскольку количественный состав посольства составлял от 100 до 200 человек. Каждый посол, родовитый аристократ, имел немаленькую личную дворянскую свиту, плюс конвой, плюс чиновный аппарат посольства, плюс обслуга. В континентальной Европе посольства были еще больше, но доставлять большую толпу через океан было затруднительно. За аренду усадеб и кормление с посольства нарком дел брал немалые деньги. Содержать шпионов за свой счет республика не собиралась. На другие острова, несмотря на все их просьбы, послов не допускали. С ними в поте лица работал наркомат индел. Однако направить во все эти страны ответные посольства никакой возможности у республики не было. Как-никак, в каждом посольстве должно быть минимум 2 мартийца. Весь остальной личный состав посольства комплектовали из араваков и заслуживших гражданство европейцев. В каждое посольство республики входили сам посол, его заместитель, командир конвоя, 3 переводчика, 2 секретаря, 2 радиста, завхоз и взвод личной охраны посла. Конвойная гвардейская рота включала в себя взвод тяжелой пехоты, 2 взвода стрелков с 2 стволками и хозвзвод. Все бойцы конвоя в качестве личного оружия имели обрезы. Охрана посла из 15 человек была вооружена автоматами, пистолетами и ручным пулеметом. Ручные гранаты конвой и охрана имели в достатке. В Ла-Рошеле простояли 7 дней, продали товар дождались подтверждения о благополучном прибытии посольства в Париж и двинулись в Амстердам, где должно было высадиться посольство к главе Шмакальденского союза, кюрфюрсту Иоганну Фридриху Саксонскому. В отличие от известной мартийцам истории, благодаря дому Ветлеров, Шмакальденский союз в Новом мире не был разгромлен католиками, а наоборот укрепился и приобрел большую силу. Затем отряд кораблей должен был идти на Балтику вслед за основной эскадрой. Королевским домам Дании, Швеции, Португалии, Ганзейскому союзу и Папе Римскому попутно были переданы письма от совнаркома Новороссии с благодарностями за прибытие посольства и обещаниями направить к ним посольство в недалеком будущем. Эскадра тем временем, благополучно обменявшись приветственными холостыми выстрелами с крепостями, прошла датские проливы, пересекла Балтику и снова бросила якоря у острова Котлин. Три корвета, приняв с транспортов на борт весь личный состав посольства в Московию, вошли в Неву и двинулись к Ладоге. Экипажам корветов пришлось сильно потесниться, но переход с грузом и пассажирами им предстоял короткий. Посольство в Москву было сформировано совсем на другом уровне. Старший посол, трибун республики Дружков, младший посол Подригин, командир конвойного гвардейского батальона капитан Усольцев, ради повышения статуса послов, им еще в позапрошлом году, к первому походу в Московию, повысили гражданский статус. Дружкову до трибуна, а Подригину до легата. Комбат-майор Усольцев из бывших сержантов конвойного взвода тоже имел статус легата. В штат посольства входили секретари, переводчики, радисты, телефонисты. Конвой посольства представлял собой усиленный гвардейский батальон и по своим боевым возможностям был в состоянии разгромить армию среднего европейского государства. В состав батальона входили две стрелковых роты, каждая при трех гладкоствольных полудюймовых пулеметах, артиллерийская рота при шести гладкоствольных полевых трехдюймовках, пулеметная рота при четырех станковых и шести ручных нарезных пулеметах трехлинейного калибра, хозяйственная рота. Весь личный состав батальона, помимо штатного оружия, имел при себе обрезы или револьверы. Отдельная рота охраны посольства под командованием капитана Калибена включала в себя взвод тяжелой пехоты, взвод стрелков с винтовками АВС, взвод автоматчиков, отделение снайперов. В качестве личного оружия бойцы роты имели револьверы, а командиры — пистолеты. Всего в составе посольства насчитывалось 512 человек, по меркам XVI века полк, все граждане республики. Вместе с посольством в Москву возвращался дьяк Матвей Болховский. Священники и оба подьячих остались в Новороссии. Дьяк вез с собой 5 толстых тетрадей, собственноручно исписанных заметками о жизни в республике. Толстый пакет от протопопа Кирилла, адресованный патриарху. Отпечатанные с типографии богослужебные книги на языке новороссов и 3 сундука диковинок, подаренных ему наркомом Индел Зильберманом, а также самолично закупленных в магазинах и лавках. Посольство ждали. Ладогу и Новгород прошли без задержек. Само собой, наместники городов получили ценные подарки. 21 июля 1545 года посольство на 32 ладьях вышло из Новгорода. 20 августа с передовых ладей увидели золоченые маковки церквей и белокаменные башни Московского Кремля. Со стен громыхнули приветственным залпом пушки. После торжественной встречи на причале посол с личной охраной проследовали в Китай-город и разместились в том же самом особняке. Для размещения конвойного батальона по приказу великого князя посольский приказ освободил 3 соседних особняка. Их казна выкупила у прежних владельцев, получив от новгородского посадника сообщение о численности посольства. Посольство успело в Москву вовремя. Через 4 дня Наследнику исполнялось 15 лет, и должно быть состояться официальное возложение на него обязанностей великого князя Московского. Иван с нетерпением ждал наступления совершеннолетия. Приняв всю полноту власти, он надеялся свести счеты с ненавистными шуйскими. Но еще больше он ждал прибытия посольства Заокеанской республики. Уезжая, посол Дружков твердо обещал ему вернуться к совершеннолетию наследника. Уже почти 2 года он с неослабевающим интересом изучал оставленный посольством республики диковины, вызванные им для ознакомления с часами и ружьями местные московские мастера. В один голос заявили, что повторить диковины невозможно. Зато он сам неоднократно разбирал и собирал настенные часы с кукушкой и, наконец, полностью понял устройство их механизма. Лучший московский часовщик Йоганн Месснер после прямого приказания князя и 5 месяцев стараний сделал похожий механизм. Однако он был в 3 раза больше по размеру. Заводить его приходилось 2 раза в день. Отставал он от образца на 1/4 часа в сутки. Кукушка то и дело застревала, и часы останавливались. Оружейники сделали одноствольное казнозарядное ружье, но весила оно втрое больше образца, а выстрел производился по старинке, поджигом пороха на полке фитилем. Скорострельность ружья была соответствующей. Зато столяры изготовили большую модель корабля длиной в сажень, а медники — большую паровую турбину с приводом на винт. Модель, свистя паром, из разогретого котла проплывала по Москве-реке 1/100 шагов. Однако попытка сделать еще большую турбину и поставить ее на настоящую речную ладью закончилась неудачей. Турбина не смогла прокрутить винт. Иван торопил Шуйского со строительством порта на Белом море. Бригады строителей в Архангельский монастырь были посланы, но доклада о готовности порта и кораблей не поступило. Шуйский отправил отряд казаков и служилых людей в 1000 сабель во главе с боярином Висковатым с 2 рудознатцами на поиски месторождений серебра и железа на Урал. Сообщений от него тоже не было. С митрополитом Макарием, духовником Сильвестром и диаком Вильяминовым Иван много раз обсуждал свод законов и государственное устройство Заокеанской республики. Пришли к мнению, что на Руси ввести такое устройство совершенно невозможно. Также никак нельзя уйти от истинной православной веры. Хотя можно разрешить в государстве и другие верования. Ислам, к примеру. Полезно было бы, кроме Боярской думы, раз в год или в 2, собирать и земские соборы, выборных представителей от дворян, духовенства, мещан и даже крестьян, чтобы великий князь мог спросить народ о его нуждах. Но Иван очень хотел бы услышать мнение посла Дружкова обо всем этом. Услышав доклад Вильяминова о прибытии посольства, великий князь приказал отложить все мероприятия, связанные с подготовкой к коронации, и вызвать с утра для отчета дьяка Матвея Болховского. После убытия посольства 2 года назад великий князь сумел вырвать у Шуйского большие послабления. Переселился на жительство из своих малых покоев в большие покои великокняжеского дворца и расширил штат прислуги. Теперь у него был почти полный штат, приличествующий великому князю. Стольники, постельничие, кравчие, конюши из числа молодых дворян и боярских детей и даже подчиняющаяся ему личная охрана и служилых людей. Опекун Шуйский поостерегся перечить взрослеющему князю. Когда Иван проснулся, дьяк Болховский уже ожидал в приемной. «Ну, что скажешь, Матвей? В прошлый раз послы мне про свою страну много всяких удивительных историй рассказали. Правду говорили или присочинили половину?» — обратился князь к своему посланнику после обмена приветствиями. «Правду, Ваше Величество, послы рассказывали, да еще и не всю. Дело удивительное у них государство. и диковин всяких в их государстве много больше, чем они рассказали. И природных диковин много, а еще больше всяких чудес рукодельных. Да, и само устройство их государства зело удивительно. Прямо рай земной воплощенный, прости меня, Господи, за богохульство. Как это рай земной? Вот так, князь-батюшка. Все люди у них в государстве равны по благополучию. Нет у них ни голодных, ни бездомных, ни нищих. У всех все есть. И жилье у всех богатющее, и утварь в домах всякая, и одежды богатые, и еды всякой, питья вдоволь. Ты ври, да не завирайся, Матвей. Не может такого быть. Как это все равны? Сами послы говорили, что есть у них консулы, трибуны, легаты, большие начальники, а есть простые подданные и простые граждане. Подданные, князь-батюшка, это местные туземцы. У них, конечно, утвари своей мало, и дома из дерева, а из одежды только штаны короткие. Так им больше и не нужно. Зимы в тех странах совсем нету. То есть зима у них, как у нас, самое жаркое лето. А ихним летом жара стоит такая, какой у нас и не бывает вовсе. Но засух у них не бывает. Дожди льют обильные. Иной раз прям потоп. Вода с неба стеной валит, и ветер сильнейший. Ураган называется. Но это редкость у них. Туземцы 4 урожая в год снимают, так что еды у них всякой вдоволь. Таких овощей и фруктов у нас не видали, и даже о них и не слыхивали. Ананасы, кокосы, бананы, киви, манго, ну и всякие разные другие. Сами камчатцы, а теперь они себя новороссами называют, весь год ходят в коротких штанах, легких рубахах, да в шляпах от солнца жгучего. Зато у всех граждан дома большие, каменные. В домах из труб вода сама течет, на колодец ходить не надо. Улицы все камнем мощеные, а в домах чего только нету. И мебель всякая из другого красного дерева, и посуда стеклянная, чугунная, доловянная. Глиняной посуды у них, почитай, нету вовсе. Только у туземцев подданных посуда глиняная бывает. Ночью горят в домах и на улицах лампады придивные, зело яркие, электрические прозываются. Свет от них яркий, прям как днем. Музыка у всех в домах играет из черных таких тарелок, на стенках висящих. И новости разные, и указы ихнего совнаркома. Из этих тарелок голоса всем сообщает. А то и сказки всякие для потехи рассказывает, и даже песни поют. Ну, хватит о диковинах. А вот что скажешь про государственное устройство? Неужто и в самом деле вся верхушка там выборная? Истинная правда, Ваше Величество. Как раз в этом году при нас выборы были. Выбирали и Верховный Совет, и самого председателя Совета народных комиссаров, консула, товарища Мещерского, выбирали. И председателя Верховного Суда... Все избиратели голосовали, причем не открыто, а тайно, на специальных листках. Я сам тому свидетель. Верховный совет у них, как наша Боярская дума, а председатель совнаркома, как самодержец. Это я и так знаю. В книжке их не написано. И что любой гражданин в самом деле может быть избран на любой пост? Ну, если избиратели за него голоса отдадут, то любой. Вот про их государство я все, что вызнал, письменно изложил. Дьяк достал из сумки и бухнул на стол толстенную тетрадь в кожаном переплете. А в этой тетради написал про все диковинки рукодельные, какие у них видел. Он выложил вторую тетрадь. А здесь прописал про их мастерские всякие, которые нам показали. Здесь про крестьянские дела, что сажают, какой скот разводят. Я в пятой тетради написал про их земли и моря, какие где реки, горы и какие народы там проживают. И еще протопоп Кирилл передал 6 тетрадей для митрополита в сумке запечатанной. Прикажете, князь-батюшка, вам их представить? Ну нет, если ты обещал передать митрополиту, так и передай ему. А у него после возьму почитать. А как они к вам относились? все ли показывали, не утесняли ли в чем? Никаких утеснений не было, Ваше Величество. Наоборот, носились сами, как дурак с писарой торбой. Сам товарищ консул Мещерский нас принимал вежественно и приказал наркому делу иностранных. Это как у нас посольский приказ. Все нам показывать. Селили нас в лучших домах, кормили как на убой. Показали многие свои земли. Вся республика, государь, располагается на многих островах в Карибском море. Есть большие острова, а есть и малые. Возили нас на кораблях на огромный остров Куба. Он 1500 верст в длину и верст 200 в ширину. А сам столичный град, рекомый Ленинград, расположен на малом острове. Тоже Крымом островом зовется. Показывали нам и мастерские корабельные, железоделательные, стекольные, кирпичные, посудные и всякие другие, прочие. Не показали только секретные заводы, где оружие делают, повозки самоходные и лодки летающие. Сказали, их даже своим подданным не показывают, чтобы шпионы испанские ничего не прознали. А к ним уже все короли европейские посольства прислали. И французский, и английский, и португальский, и датский, да и многие другие. Так они всех тех послов держат только на одном острове Барбадос, позываются. И выход посольскому люду с того острова запрещен. А кто пытается с того острова на лодках удрать, тех пограничная морская стража ловит и в застенок сажает. А к нам со всем уважением. Везде возили и все показывали. Были мы и на американской земле, в огромной стране Мексики. Новороссов туда испанцев выгнали. Теперь там тоже республика вассальная Новороссии. Еще на материке Америки, где до республики огромных, из них тоже испанцев вышибли. В тех землях злато, серебра в земле. Столько копай не хочу. И почему же они так хотят с нами дружить? Как думаешь? Все у них есть. Богатства несчитанные, земли немеренные. Зачем им? Думаю, государь, что все же они люди русские и родину свою помнят, хоть и веру растеряли, и это во-первых. А во-вторых, мало их очень. И земли Камчатки они на одном огромном корабле приплыли. Показывали нам этот корабль. Длины в нем больше 100 сажений. И не поверите, государь, весь он из толстенного железа сделан. Но это к слову. Во второй тетради я про этот корабль написал. Так вот, всего их на корабле приплыло, думаю, не более 1500 человек. Но с землей Камчаткой что-то не темнят. За все время, что мы там были, с этой Камчатки, ни один корабль к ним не пришел. И никаких вестей оттуда не приходило. И сами они туда корабли при нас не отправляли. Так что, думаю, они из этой Камчатки сами сбежали. Или их оттуда выгнали. И сношения они с Камчаткой не поддерживают. Думаю, хотят они от нас людей к себе набирать. А то они к себе на службу и испанцев, и немцев, и французов, и итальянцев всяких из числа пленных берут. Туземцы местные люди хорошие, приветливые, но ремесел никаких не знают. А все же русских-то людей им лучше к себе набирать, чем иноземцев всяких. Так я думаю. Беседа великого князя с Волховским продолжалась еще долго. Отпустив дьяка, Иван во всякую свободную от подготовки к коронации минуту читал тетради Волховского. Официальный прием послов решил проводить после коронации. Коронацию провели 25 августа, в день совершеннолетия великого князя Московского Ивана Васильевича. На соборной площади Воскресенской церкви построили высокий помост, на который установили вынесенный из грановитой палаты великокняжеский трон. На помосте рядом с троном выстроились десяток бояр самых высоких родов, все Рюриковичи и митрополит московский Макарий. Перед помостом цепь вооруженных придворных, вокруг помоста высшее духовенство. По южной стороне площади стояли бояре думские, по северной — иноземные послы. Что интересно, послов республики Вильяминов явно по указанию великого князя поставил ближе всех к трону, выше посла императора Римской империи, выше послов польского, шведского и французского и всех прочих королей. И это несмотря на то, что официального приема послов республики еще не было. Этот жест посол Дружков полностью оценил. С западной стороны напротив трона выстроились думские дьяки, главы приказов и прочие придворные. За ними на невысоком деревянном помосте представители народа, дворяне, богатейшие купцы, московские мастеровые и мещане. Церемония продолжалась долго, не менее 3 часов, с церковной службой, песнопениями и крестным ходом духовенства. В конце концов митрополит торжественно увенчал подростка, ставшего, наконец, официально взрослым, шапкой Мономаха, вручил державу со скипетром и благословил на великое княжение. Зазвонили благовестом колокола всех кремлевских храмов, праздничный перезвон подхватили колокольни многочисленных московских церквей и монастырей. Затем высшее духовенство и знать последовали в грановитую палату, где были накрыты столы для пары сотен избранных. Всех прочих угощали под открытым небом за столами на Дворцовой площади. Благо, ясно, как по заказу солнечное небо с небольшими кучевыми облаками этому благоприятствовало. Столы ломились от яств и выпивки. Простой московский люд бесплатно угощался булками, пирогами, квасом и сбитнем у всех московских церквей. Вина по распоряжению князя и митрополита не наливали, чтобы избежать безобразий. Впрочем, к вечеру народ все равно набрался горячительным за свой счет. Москва с размахом гуляла всю ночь. Следующие 4 дня с утра до вечера теперь уже полноправный великий князь московский Иван Васильевич тянул государственную лямку, выслушивал доклады приказных дьяков о положении дел в приказах, принимал по их просьбам родовитых думных бояр, выслушивал положенное наставление митрополита. А сам с нетерпением ожидал возможности поговорить с заокеанскими послами. Наконец, на утро 5-го дня своего правления в Грановитой палате князь официально принял посольство Республики Новороссия. И на этот раз послы не посрамили свое государство. Только теперь, помимо диковинок, вместо сундука серебряных монет, поднесенного в дар в прошлый раз, князю преподнесли сундук золотых, ценой раз в 10 поболее. Дар был поистине царским. Присутствовавшие иноземные послы были ошарашены размером даров. 3 последующих дня Иван Васильевич не принимал никого, кроме послов Новороссии. Выяснилось, что князь Шуйский так и не закончил строительство порта и крепости в устье Северной Двины, вследствие чего, получив высочайшую выволочку, со свистом вылетел из Москвы в Архангельский монастырь с наказом к следующей навигации построить крепость, порт и 5 морских кораблей. В случае невыполнения наказа государь пообещал Шуйскому опалу и конфискацию вотчин. Был заключен договор, по которому посол республики предоставил великому московскому княжеству на срок 1 год в наем гвардейский батальон, который должен обеспечить охрану московского Кремля, охрану персоны государя, а также с согласия посла мог принимать участие в боевых действиях в составе московского войска. В северной части Кремля для размещения батальона и посольства выделялись боярские усадьбы, выкупленные казной по такому случаю у бояр. Северный угол Кремля, имевший в плане форму треугольника, отделялся от остальной территории крепости высокой стеной. Одна из боярских усадеб за этой стеной резервировалась как запасная резиденция великого князя на случай, если возникнет угроза жизни государя. По договору, следующим летом из республики должен был прибыть другой батальон на смену первому. В качестве оплаты московское княжество должно было обеспечить весь личный состав посольства женами, русскими девушками дворянского рода для командного состава, мещанского или крестьянского рода для рядовых гвардейцев. Сверх того, к лету следующего года княжество обязалось предоставить еще 500 юных дев для отправки в республику и последующего замужества. Иван Васильевич вполне понял и разделил заботу руководства республики о сохранении русской крови в народонаселении. В Москве имелся значительный избыток женского населения. Фактически Москва совершенно бесплатно получила в свое распоряжение мощнейший воинский контингент. Возможности оружия новороссов князю были продемонстрированы в поле на Воробьевых горах. Присутствовавший на испытаниях воевода Горбатый Шуйский заявил Ивану, что крепость, обороняемую полком с таким оружием, никакому врагу взять вообще невозможно. А в любом сражении полк будет равноценен 30-тысячному войску при 300 орудий. Впрочем, командир гвардейцев майор Усольцев заявил, что оценка воеводы справедлива только для боя в чистом поле. А в заранее подготовленном полевом укреплении его полк уничтожит любую армию, которая попытается штурмовать позицию. От имени совнаркома посол заключил с московским княжеством еще один договор. По этому договору республика брала на обучение 500 русских недорослей, каковых обязалась вернуть через год обученными матросами парусных кораблей. Означенные недоросли дворянского и мещанского сословия за неделю были набраны и отправлены в Новгород. Кроме того, республика обязалась предоставить в наем командный состав для 5 парусных кораблей. В оплату по договору вместе с недорослями в Новгород отправились еще 500 отобранных посольством русских девушек. В середине октября эскадра республики отошла от острова Котлин и взяла курс на датские проливы, имея на борту 1500 гардемаринов и 1500 юных дев. Грузовые трюмы кораблей забили закупленными пеньковыми канатами и парусиной. В республике граждане с нетерпением ожидали прибытия эскадры. Верховный совет принял закон, разрешающий увеличить количество жен в семье до гражданской категории плюс 2. В декабре 1545 года армия московитов во главе с великим князем вышла в поход на Казань. В отличие от известной мартийцам истории, в феврале столица Казанского ханства была взята. Решающую роль в этом сыграли пушки наемников. Фугасные снаряды которых, начиненные тротилом, быстро развалили казавшиеся неприступными стены крепости. Казанское ханство было ликвидировано, а все его территории присоединены к московскому государству. Наместником в Казани государь поставил боярина Горбатого Шуйского.